Сю. Непригодный для Академии Владыки Демонов. Сильнейший в истории Владыка Демонов прародитель перерождается и идёт в Школу Потомков. Том 14. Часть 2. Глава 32. Армия Бездны. Мы продолжили спускаться в кратер и вошли в подземную базу. Адмирал флота до сих пор не ответил мне, хотя определённо должен был слышать мой голос. Пройдя через несколько перегородок, которые были обращены в прах Эгельгрона Ангдроа, мы с Касторией увидели пол и приземлились на него. Осмотревшись вокруг, я увидел тусклый свет по ту сторону тьмы и, отскочив назад, уклонился от 10 с лишним магических снарядов, которые, ревя, приближались к нам. Кастория выстрелила в ответ рейл-фрейлами. Враг тут же выпустил по её заклинанию шквал магических снарядов, однако при попадании в них поглощающие магическую силу и отражающиеся рейл-фрейлы отскочили от них множество раз и, словно ведомые ими, вернулись к нам с Касторией. «Рейл-фрейл!» Выпущенные мною магические снаряды свели на нет вернувшиеся рейл-фриелы. «Я командир второго корпуса армии Бездны, Абени Кагамон!» Я посмотрел в сторону голоса и увидел там мужчину, стоящего с мушкетом на изготовке и одетого в такую же, как у Ги, форму армии Бездны. «А я командир третьего корпуса армии Бездны, Гаус Джислоу!» Ещё один парень, держащий по орудию в каждой руке, нацелился на нас. «У нас достаточно сил, чтобы уничтожить вас!» «Немедленно сложите магическое вооружение и сдайтесь! Обещаем обращаться с вами как с военнопленными!» Предупредил нас Абеника, словно был обязан сделать это. «Ладно. Если вы прекратите стрелять за Нейдом по миру картин оптимиста, то я к вам прислушаюсь. В нашем распоряжении нет никаких заклинаний магии серебряного уничтожения. Немедленно сложите магическое вооружение и сдайтесь!» Повторил Абеника. «Я вам не верю. Предоставьте доказательства!» сказала Кастория. «И дайте мне восполняющий магический магазин!» Выражения лиц Абеники и Гаоса никак не изменились, однако их магическая сила дрожала, словно выражая их гнев. Да и как тут сохранить спокойствие, когда у тебя фактически требуют отдать полномочия собственного верховного бога, божественного стрелка Одуса? «Не слушайте её. Если в вашем распоряжении правда нет такого заклинания, то дайте нам провести расследование. У нас всего одно требование! Немедленно сложите магическое вооружение и сдайтесь!» Сухо ответил Абеника и нарисовал на мушкете магический круг, и в его дуле собрались частицы магической силы. «У нас достаточно сил, чтобы уничтожить вас!» «Недостаточно», — сказал я, угрожающе взглянув на них. В следующий миг мушкет Абеники засиял. В то же время я создал Эрисом несколько маленьких кукол и запустил их в двух командиров. «Дог да Бэдмонт!» Вылетевшие из мушкета Абеники в сопровождении вспышки молнии электрические магические пули прострелили созданных мной кукол. Непрерывно выпускаемые им пули приблизились к Астории, однако она парировала их, наложив на раскрытый зонтик антимагию. «Коза! Знаю, знаю!» При помощи Башутса она поменяла меня местами с куклой позади Абеники. Я управлял куклами с помощью Ликснесса и заставил их подобраться вплотную к нему. «Бездна!» В тот миг, когда Абеника обернулся, я выбросил уголь на чёрные пальцы к левой части его груди. Однако вонзить их не смог. Пальцы, которые при прямом попадании рассекали даже бедствия плоти Изака, были остановлены всего одной нагрудной пластиной. Дело в их прочности? Нет. Углублённый бездна не проявил свою обычную силу. Должно быть всё из-за порядка мира магической пули, о котором говорила Белами. Всё, что не связано с магической стрельбой, например, теми же магическими снарядами, в этом мире имеет в крайней степени низкую силу. На седьмой Эленезии я этого особо не ощущал, но, похоже, здесь, на первой Эленезии, порядок мира магической пули работает в полную силу. «Я ведь предупреждал вас!» Он приставил дуло мушкета к моему лицу. «У нас достаточно сил, чтобы уничтожить вас!» Разорвавшийся в упор Догда Бэдмонт создал мощный сопровождаемый молниями взрыв. «А я говорил вам...» Моя вытянувшаяся из дыма рука схватила Абенику за голову. «Что этих сил недостаточно?» Продолжая держать его за голову, я выстрелил Догда с бедарой. Синяя звезда тут же взорвалась, и пламя поглотило его тело. Я выпустил в Абенику ещё парочку залпов в упор. «Однако...» «Ты ведь уже пробовал это в прошлом, узурпатор двух законов!» Сказал Абеника. Несмотря на прямое попадание нескольких Догда с бедарой в упор, он был практически невредим. У меня не получилось пробить его прочную антимагию. Он приставил дуло мушкета к моему животу и принялся непрерывно стрелять магическими пулями. «Догда Бэдмонт!» Раздался, казалось, разрывающий воздух громовой раскат. Он высвободился из моей хватки за счет отдачи от серии выстрелов. «Гаус!» — крикнул он еще до приземления. Находившийся в разгаре боя с Кастури, Гаус развернулся и наставил оба своих орудий на меня. Он развернул многослойный магический круг, который соединил два орудия, превратив их в единую орудийную башню, в дуле которой собралось огромное количество магической силы, после чего синие частицы колыхнулись. Знакомая магия — это был магический снаряд, простреливший солнце разрушения и луну созидания во время агрессии Визейна. «Беленец Энуайн!» Синий снаряд пролетел четко по прямой, издавая громкий звук. Я направил левую руку в сторону беленицы Энуайн. «Район!» Я схватил синий снаряд, окрасившийся в сумеречный цвет рукой, и сжал его, увеличивая силу снаряда еще больше. «Вижу, вы уверены в антимагии против магических пуль. Но как насчет такого?» Я уже хотел было бросить усиленную районом беленицы Энуайн в приземлившегося Бенику, но за мгновение до того, как я это сделал, схваченный мной магический снаряд неестественно и мощно взорвался. «Чтоб вас!» Кастория поразила повернувшегося к ней спиной Гаусса Рейл Фриелом, однако... «Галром!» Примечание переводчика записано как «Барьер от магических пуль». Магия Кастури не пробила его крепкую антимагию, и Гаусс остался невредим. «Задолбали!» Разъяренная Кастория повесила на зонтик бесчисленное множество Рейл Фриелов. «Стой!» Взгляд Беники напрягся. Он бодительно продолжал целиться дулом мушкета в сторону взрывного пламени беленицы Анойна, словно зная, что меня таким не убить. Точно, эти ребята знают узурпатора двух законов. Поэтому они взорвали магический снаряд до того, как я добросил его районом. Значит, беленица Анойн — это заклинание, блокирующее район. Информация о тебе была передана всем корпусам армии бездны и тщательно изучена. Должно быть, он хотел сказать, что из-за этого у меня нет шансов на победу. Не знаю, когда это случилось, но в прошлом узурпатор двух законов уже сражался с миром магической пули Линезии. Не факт, что Абиника с Гаусом били с ним напрямую, но, похоже, используя полученную в том сражении информацию, они проанализировали район и разработали против него специальное заклинание. Судя по формуле магических пуль, использованных Абиникой, Догда Асбидара, это заклинание мира магической пули Линезии, видимо, узурпатор двух законов украл его у них. «Эй!» Кастория подлетела ко мне и приземлилась рядом. «Как долго мне еще стоять?» «Их антимагия — заклинание Галром. Оно эффективно только против магических пуль и снарядов. Обычными заклинаниями магической стрельбы его не пробить». Абиника с Гаусом нарисовали магические круги на своем оружии и вложили в него магическую силу. «То есть надо просто вдарить не магическим снарядом?» «Если бы мы были не в мире магической пули, то да. Мечи и копья бы прошли сквозь Галром. У обитателей Хайфули или Визейна появился бы шанс на победу сразу, как только бы они навязали магармейцам ближний бой. Однако под воздействием порядка мира магической пули ничто, кроме магических пуль, не проявляет своей нормальной силы. В оборонительном бою за первую Линезию армия бездна непобедима! Сложите магическое вооружение и сдайтесь!» — сказала Беника. «Это последнее предупреждение! Мы не пацифисты, но и тратить пустые боеприпасы не любим!» «Тогда пальните еще разок своей беленицей, Нойн!» Я подманил их легким движением пальцев и активировал район. «Я разберусь с вами за один залп».